Иван встал, пошел к сейфу. Его рука уже снимала блокировку автозастежки. Ноги дрожали, по спине тек пот. Но это были мелочи. Ерунда. Вот сейчас он откроет дверцу, вытащит возвратник, расстегнется. Лязг и хруст раздираемого металла заставил и его обернуться. Полураздавленный кибер лежал на полу, а чьи-то невидимые, сатанински сильные руки раздирали обшивку. Дыра разрасталась, увеличивалась на глазах, она уже была вдвое шире прежней, рваные острые края причудливо изгибались, словно лепестки фантастического цветка. Воздух вмиг вырвался из капсулы, унося всякую мелочь. В дыре появилась бесстрастная трехглазая рожа. Она нащупала взглядом Ивана и жутко оскалилась. Когтистая лапа вцепилась в край обшивки, за ней другая. Иван схватил в охапку лучемет, пулемет, парализатор, резак и опрометью бросился в шлюзовую камеру. За спиной у него что-то прогрохотало, разорвалось. Но он не оглянулся, он прыгнул головой вперед, пробил шлемом предохранительную мембрану и свалился через открывшийся лючок прямо в одноместную шлюпку. Не разжимая рук, он ткнул локтем в пломбу, сшиб ее и еще раз ткнул прямо в пусковую клавишу. Его тут же опрокинуло на заднюю стенку. От удара в голове помутилось. Но он не почувствовал боли, он знал. Шлюпка пулей вырвалась из капсулы, а значит, он спасен. И только тогда он разжал руки, и все оружие посыпалось на пол с грохотом и лязгом. Он сел в креслице, включил экраны. В шлюпке было очень тесно, она не предназначалась для жилья, но в ней было все же лучше, чем в открытом пространстве. Он нащупал радарами покинутую капсулу, развернулся и пошел на сближение с ней. Снаружи капсула представляла из себя жалкое зрелище. Она была разодрана, словно консервная банка. Антенны болтались переломанными и изогнутыми прутьями. Фермы крепления баков были искорежены, сами баки пробиты, из них вытекало в пространство шарами и шариками всех размеров топливо, остатки топлива. Иван понял, капсула ему больше никогда не пригодится. Не летать ему на ней. Но внутри был сейф, приваренный к полу и стене, а в сейфе – возвратник, и ради этого стоило немного повоевать. Надо во что бы то ни стало уничтожить жуткую тварь, забравшуюся внутри капсулы, уничтожить и вытащить возвратник. Иван резко развернул шлюпку перед самой дырой, остановил, включил двигатели на полную мощность, развернув одновременно боковые вперед, чтобы они уравновешивали шлюпку, не давали ей оторваться от дыры. Целый океан пламени ударил внутрь капсулы. Ничто живое не могло бы выдержать такой огненной атаки. За сейф Иван не волновался. Тот был сделан из тугоплавких металлов, переложенных керамикой. И потому он не спешил. Надо было хорошенько прожарить внутренности старой лоханки. Иван увлекся, он уже ликовал. И потому не сразу заметил когтистую восьмипалую лапу, появившуюся на экране. Но он отшатнулся назад, когда вслед за лапой в экран ткнулась жуткая трехглазая морда. Чужак цеплялся за шлюпку снаружи. Он рвался внутрь. Он каким-то чудом выскочил из капсулы, не погиб в огне. Но Иван видел, что он весь изранен, что половина пластин содрана с его головы, оторвана нижняя челюсть и вывернута левая нога. Но чужак не сдавался. Он нащупывал слабое место в обшивке шлюпки, и Иван решил, что медлить не стоит. Он включил антигравитаторы. Чужака отшвырнуло от шлюпки. Иван мгновенно надавил на рычаг автоматической пушки. То и не надо было указывать цель, она нащупывала ее сама. Чужака разнесло в клочья с первого же снаряда. «Ну вот», — подумалось Ивану, — «теперь порядок, теперь они отомщены, теперь ему нечего здесь делать». Ведь он выполнил свой долг, и он не желает больше проливать крови, чьей бы она ни была. Нет, хватит, довольно, слишком много смертей, слишком много зла. Он не так все себе мыслил, не так представлялось ему и грезилось. Нет, не бывать ему мстителем, он другой, он не рожден для мщения, ему совсем не подходит роль ангела возмездия. Надо убираться вон отсюда, надо было вообще не приходить сюда. Это была ошибка, страшная ошибка. И ему говорили об этом. Все правильно. Зло умножает зло, все верно. Зло порождает зло. И вместо того, чтобы разомкнуть эту чудовищную цепочку, он свел несводимые сами по себе концы, он привнес в этот мир зло. Но теперь поздно. Теперь все. Ему теперь нечего делать тут. Ему нужен возвратник, чтобы покинуть этот страшный мир и ничего больше. Назад. Домой. Он подрулил на шлюпке к развороченной и обожженной капсуле, зацепился внешним манипулятором за рваный край, приготовился к выходу. Медлить не стоило. Кровь стучала в висках, затылок ломило, перед глазами опять поплыли темные круги. Он распахнул люк, выбрался наполовину. В глазах совсем потемнело. Пальцы начали разжиматься. Он почувствовал, что теряет сознание, в ушах загудело, зашумело, и одновременно зазвучал отдаленный, совсем слабый женский голос, чем-то знакомый, близкий, но неузнаваемый голос, доносящийся не снаружи, а звучавший изнутри. «Он не придет сюда мстителем, нет, он не умножит зла, а если будет так, то ляжет на него мое проклятие». Иван удержался на кромке сознания, но внутри у него словно перевернулось все, ему стало страшно, не за себя, не за жизнь свою, а просто страшно, до жути, до оцепенения, до паралича. Он безвольно осел вниз, люк закрылся, крышка автоматически задвинулась, он сидел, опустив руки, склонив голову. Он знал, что каждая секунда промедления может грозить ему гибелью, но ничего поделать с собой не удавалось.